Большую свадьбу решили не делать. Сходили в ЗАГС, расписались, посидели дома за праздничным столом. Пришли родственники, Наташины коллеги из детского сада. Все рассматривали Сашу с любопытством, откуда вдруг такой жених взялся. Одна из родственниц, пожилая тетушка, выпив наливки, высказала всеобщее мнение. «Ишь, какого красавца наша Наташенька отхватила! Высокий, кудрявый, улыбчивый! Добрый-добрый хлопец! Ей уж давно замуж пора, засиделась в девках!» «Так нынче девки и замуж-то не торопятся!» — подхватила другая родственница, вздохнув. «Это раньше так было. Стукнуло девке 25, и, считай, все, крест на ней поставлен. Перестарок!» Так и мыкается потом одна всю жизнь, а нынче все по-другому. Нынче их и замуж поганой метлой не загонишь, и деток рожать не хотят, а если и стремятся замуж, так только за богатого. Пусть косой да кривой да старый, лишь бы при деньгах был, прямой расчет. За столом все замолчали, осторожно взглядывая то на Любовь Сергеевну, то на Григория Ивановича. Боялись, что они на свой счет эти слова примут, мол, крестинка их так все и рассчитала, за богатого вышла. И даже одна из родственниц спросила хитренько, «А где ж крестинка-то с мужем? Отчего их нет, брезгуют гостеванием, что ли?» «Да почему?» — улыбнулась Любовь Сергеевна, пожав плечами. «Они в отпуск улетели, к морю. Как это место называется, я подзабыла. Мальдивы, что ли? Они долго там пробудут. Чего их ждать? Решили без них?» «Дорого, поди, эти Мальдивы зятю вашему обойдутся. Я слышала, туда только шибко богатые ездят». Не унималась родственница, по-прежнему хитро прищуривая глаза. «Да мы и не спрашивали», — с достоинством ответила Любовь Сергеевна. «Не наше это дело чужими тратами интересоваться. Пусть живут, как хотят, а Наташу с Сашей они потом поздравят, как приедут». «И кто ты по специальности, милок?» — спросил у Саши здоровенный дядька с усами. Кем он кому приходился, Саша так и не запомнил. «Как сказала Любовь Сергеевна, со временем разберешься. Да я все могу», — улыбнулся он приветливо дядьке, — «и токарем, и сварщиком, и слесарем. Я на приборостроительном заводе работал. Там как раз такие многостаночники и нужны, потому что заказы разные бывают». «О, так это ж хорошо», — одобрил дядька с усами. «Может, к нам на цементный пойдешь? Я похлопотать могу». «Не, Михалыч, я уже на своем предприятии договорился. Ко мне он пойдет в бригаду. Ты не сбивай парня с толку, слышь?» Ревниво подхватился Григорий Иванович, коротко глянув на Сашу. Он улыбнулся, кивнул молча. Наташа шепнула ему на ухо тихо. «Не обижайся на папу, что он командует, что тебя не спросил». «Да что ты! Я и не думал! Наоборот, мне приятно, что ты!» Потом слово взяла одна из воспитательниц и говорила долго, со всех сторон расхваливая Наташу, мол, и добрая она, и отзывчивая, и талантливая в своем деле. Так наговорилась, что чуть не расплакалась в конце. «Ты уж не обижай нашу Наташеньку, Саша. Она ж такая порой наивная да открытая. Это как ребенка обидеть». Гости разбрелись поздно. Пока убирали со стола, уж ночь наступила. А утром началась его новая жизнь, семейная, та самая жизнь, которой у него никогда не было. И это было счастье. Просыпаться утром и видеть радостное лицо Наташи. Идти на работу вместе с Григорием Ивановичем, возвращаться вечером, вести тихие беседы с Любовью Сергеевной, помогать ей по хозяйству. Однажды он чистил картошку, а она стояла у плиты, помешивая что-то в кастрюле, и вдруг на него нашло. Вдруг понял, что он ужасно, просто до неприличия счастлив. А она, как назло, вдруг завела разговор о Кристине, проговорила со вздохом, как она там, на морях. Позвонила бы хоть, рассказала. Мы ж с отцом беспокоимся, мы ж ее любим, а она... И раньше нас в грош не ставила, и сейчас... Я вот все думаю, почему, а? Ведь мы все для нее. Старались, как могли, как умели. Правильно говорят. Видать, что кровь не вода. Другой она крови, не нашей. хотя нашей-то с отцом кровушки попила столько. Не приведи Господь, почему так, а? Вот видит Бог, мы старались». «Может, вы больше старались, чем надо?» — осторожно спросил Саша, поднимая глаза на Любовь Сергеевну. «Может, она по-своему понимала это старание, мол, не любит ее, а просто очень боятся обидеть?» «А что? Может, ты и прав, Сашенька. Ведь с родным-то ребенком не шибко стараешься быть хорошим да добрым. Можешь иногда и подзатыльник влепить от души, а с приемышем, знаешь, всего боишься, как бы он чего себе не удумал, да не обиделся, ходишь перед ним на задних лапках. Да, ты прав, наверное. Избаловали мы Кристину, да. Теперь вот расхлебываем. А Наташа? Она тоже перед ней на задних лапках? Нет, она нет. Она с ней носилась, как с родным ребенком, и поругивала, и любила все в меру. Да-да, у нас и руки уже опускались, а Наташа молодец. Она сильнее нас оказалась. Да только все равно, какой от этого толк? Что из Кристины выросло, то выросло. Не считает она нас за родителей, и все тут». И Наташу за сестру не считает. Конечно, нам все это обидно, да что ж поделаешь. И потом, этот Виктор, откуда он взялся? Где ее углядел, непонятно. Что это за семья, когда он почти втрое ее старше? Одно слово, связался черт с младенцем. Но разве она нас послушает? Я ж говорю, мы для нее ни авторитет, ни пара он ей, конечно. Ну пусть хоть так. Слушается она его, и ладно, и Наташке теперь легче, а то ведь никакой жизни девки не было. Пусть вас обоих теперь счастье найдет. Любишь ее, скажи. Да, Любовь Сергеевна, очень люблю. Смотри уж, не обидь, нельзя ее обижать. Она тебя тоже любит, да что там. И я тебя полюбила, ты ж мне теперь сынок, почитай, родная душа. А можно... Можно я вас буду мамой называть, Любовь Сергеевна? Не хотел, само как-то вырвалось и втянул голову в плечи, будто боялся, что Любовь Сергеевна страшно сейчас рассердится, мол, какая я тебе мама, еще чего придумал. И услышал, как она сказала со слезой в голосе: «Да, конечно, Сашенька, конечно, я только рада буду, что ты, зови меня мамой, так я и есть тебе мама теперь, кто ж еще-то?» «Да, спасибо, мама». Его вдруг затрясло мелкой дрожью. Оказывается, не так-то просто впервые в жизни это слово сказать. И слезы навернулись на глаза, и ножом, которым чистил картошку, от души по большому пальцу проехался, да так, что кровища пошла, закапала тяжелыми каплями в кастрюлю. Хорошо, что Любовь Сергеевна, то есть мама, что она... не увидела его смятения. Спиной к нему стояла, схватил салфетку со стола, замотал кое-как палец, зажал его в кулаке. Но дрожь унять никак не получалось. Такой вдруг впечатлительный стал. «А Гришу можешь отцом называть, Сашенька. Ему приятно будет, а лучше всего батей. Он ведь всегда сына хотел, вот и сынок ему стало быть тут как тут». Она тоже зашмыгала носом, расчувствовалась. В дверях кухни показался Григорий Иванович, спросил удивленно: «Чего это вы тут? Одна ревет, другой весь в кровище сидит. Подрались, что ли?» «Да ну тебя!» — махнула рукой Любовь Сергеевна, оборачиваясь, и захлопотала испуганно: «Ой, Сашенька, сынок, да ты ж порезался! Да сейчас я быстренько, надо же йодом обработать и забинтовать! Ну что ты стоишь, Гриша, помогай!» Они засуетились над ним так встревоженно, будто и впрямь он ранен был сильно, хотя и кровь уже течь перестала, и ничего страшного не было. Как не сопротивлялся, но все же пришлось сдаться. Палец ему крепко-накрепко перебинтовали. «Ну вот, раненый теперь, значит», — вздохнул Григорий Иванович. «А я хотел тебя на помощь звать, крыльцо подправить. У меня радикулит еще не прошел, а там одна доска совсем сгнила. Не дай бог, кто с крыльца навернется, теперь уж сам как-нибудь». «Да все нормально, Григорий Иванович, то есть все нормально, бать, я смогу, подумаешь, царапина, пойдем, бать, покажешь, что надо делать». Григорий Иванович крякнул, одобрительно кивнул и проговорил тихо: «Ну вот, давно бы так, молодец! Конечно, я теперь батя, а ты мой сын. Пойдем, поработаем!» «Мать, ты чего сегодня такая хмурая? Случилось что?» Григорий Иванович сел за стол, придвинул к себе тарелку с борщом. Любовь Сергеевна ничего не ответила, только вздохнула тихо. «Мам, ну правда, что случилось?» — спросила вслед за отцом Наташа, кладя в Сашину тарелку большую ложку сметаны и, глядя на него с улыбкой, знала, что он любит, когда сметаны в борще много. Они все дружно посмотрели на Любовь Сергеевну, ожидая ответа, то и ничего не оставалось, как озвучить причину беспокойства. «Да я еще неделю назад в магазин ходила, так видела, как машина Виктора мимо меня проехала. Там они оба были, и Виктор, и Кристина. По-моему, она меня увидела, но сделала вид, что вроде как и не видит. Я тогда еще подумала, ну и ладно, и пусть так, приехали, и слава богу. Значит, все в порядке у них, скоро Кристина и к нам забежит, или позвонит хотя бы. С тех пор уже неделя прошла, и ни самой Кристины, ни звонка, будто нас для нее и нет совсем, уж третий месяц не видимся». «Так сама бы ей позвонила, чего ждать-то?» — сердито проговорил Григорий Иванович. «Если уж так тебе надо, и позвонила бы. Чего?» «Да звонила я. Она не отвечает, обидно. Почему она так? Ведь знает, что я ее видела». «Ну, не отвечает, и ладно. И не звони больше», — недовольно рубанул воздух ладонью Григорий Иванович. «Пусть живет, как хочет. Отныне она мужняя жена, вот пусть муж о ней и беспокоится. А мы и навязываться не будем, раз так». «Пап, ну зачем ты? Не надо», — тихо проговорила Наташа, глянув на отца из-под лобья. «Ты же знаешь, какой у нее характер. Не обижайся. И какие перепады настроения бывают, тоже знаешь. Она еще позвонит, вот увидишь. Или сама приедет, не надо ее торопить». «Ну, запустила свою пластинку, защитница», — махнул рукой Григорий Иванович. «Так с Кристиночкой нельзя, да эдак нельзя. А с нами, видать, все можно. Мы таковские были, мы все примем». «Сейчас я ей сама позвоню», — решительно сказала Наташа, вставая из-за стола. «Где же мой телефон-то? Вроде в комнате на столе оставила». «Да поешь, поешь сначала, успеется!» — с досадой крикнула ей вслед Любовь Сергеевна. «Уж и сказать ничего нельзя, Господи! Помчалась тут же, и борщ вон остынет!» Наташа вернулась довольно быстро. Села за стол, обвела все лица глазами, загадочно улыбнулась. Любовь Сергеевна не выдержала, спросила нетерпеливо. «Ну что, ответила она тебе? Все хорошо у нее, да? Ничего плохого не случилось?» Ответила. «Да, мам, все хорошо. Сказала, что в это воскресенье к нам собирается. Одна, без Виктора. А еще она мне сказала... Ой, вы не представляете, даже такое сказала?» Наташа схватилась за щеки, покачала головой, продолжая загадочно улыбаться. Будто берегла в себе ту новость, которую должна была сообщить, будто не желала с ней расставаться так быстро. «Господи, да что такое, Наташ?» — нетерпеливо спросила Любовь Сергеевна, снова не выдержав тягучей паузы. «Говори давай, не тяни». «Да, конечно. Кристина мне объяснила, почему сразу к нам не пришла после отпуска. Оказывается, она в больнице 3 дня лежала. Только вы не беспокойтесь, все уже хорошо, просто ей в самолете плохо стало. Вот Виктор и перепугался, сразу в больницу отвез, а потом домой и не разрешал никуда выходить. Она ведь ребеночка ждет. Вот в чем дело. Беременная она у нас, радость-то какая, правда? Внук у вас будет, мам, пап или внучка?» «Так тем более позвонила бы», — всплеснула руками Любовь Сергеевна. «Я бы к ней в больницу сразу примчалась, а то ведь нельзя так ни слова не сказать. А с ребеночком все хорошо, Наташ? Отчего ей плохо-то стало?» «Да, с ребенком все хорошо, это Кристине было плохо. Говорит, токсикоз мучает. А у них такой перелет долгий был, она очень устала». На Вите все время срывается, капризничает. Не до нас ей было, поймите. Не сердитесь на нее, ладно? Тут не сердиться, тут радоваться надо». «Да уж, радость большая, конечно», — раздумчиво проговорил Григорий Иванович, отодвигая пустую тарелку. «Только убейте меня, а не представляю я нашу Кристину в роли матери. Совсем не представляю. Она и сама еще ребенок, да непростой. Ради ребенка ведь жертвовать чем-то надо. От себя отказываться, а разве она это умеет?» «Да ладно, отец!» — махнула в сторону мужа ладонью Любовь Сергеевна. «Может, это и к лучшему, что ты? Не каркай давай. Может, она и впрямь образумится, когда ребеночек у нее появится, остепенится, повзрослеет. Опять же, ответственность. Любовь к ребеночку свое дело сделают. Все к лучшему, я думаю. Все к лучшему». «Ну да. Где наша Кристина и где ответственность? Не знаю, не знаю». «Да чего загадывать, Гриш? Дай бог, все будет хорошо. Поживем, увидим». На этом «поживем, увидим» разговоры закончили, и все разбрелись по своим делам, да и день был будний, и поздно уже было, и спать пора, завтра всем на работу. Саша долго не мог уснуть в эту ночь, удивлялся только. Как же быстро пролетели эти 2 месяца, пока он не видел Кристину. А самое интересное, он ведь совсем не думал о ней, то есть не мучился этими думами, как раньше. Жил себе и жил, счастливо жил. Можно сказать, наслаждался, ведь у него был дом. Дом, в котором он был членом семьи. У него были мать и отец. У него была жена, с которой ему хорошо, тепло и уютно. Какое же это счастье, Господи! Простая жизнь, простые радости, которые не ценишь, когда все это у тебя есть с рождения. А когда ничего этого нет, и вдруг получается, и оно еще такое свеженькое, это ощущение семьи, и каждое утро просыпаешься с мыслью, а вдруг приснилось. Вдруг ничего этого нет, несколько страшных секунд между явью и сном. И вот они проходят, и можно открыть глаза и ощутить прилив полноценного и чистого счастья на одном долгом вдохе. «Я есть! Я счастлив, как хорошо!» Наташа пошевелилась, подняла голову от подушки, спросила сонно: «Ты почему не спишь? Я проснулась из-за того, что ты не спишь. Я всегда тебя чувствую. О чем ты думаешь, Саш?» «Да так, ни о чем, просто мне хорошо. Спи, Наташ, спи». Наташа снова уснула. Он слышал ее размеренное дыхание рядом. И опять ему подумалось, как странно. Странно, что больше не мучается мыслями о Кристине. Будто она не на Мальдивах с мужем отдыхала, а на другую планету улетела и вот вернулась, и у нее будет ребенок. Он замер, будто споткнулся об эту мысль, и понял вдруг, почему не спит, и память тут же услужливо преподнесла ему насмешливый Кристинин голосок. «Между прочим, он твой ребенок-то?» «Да». «Ты знай, и можешь за него заранее радоваться. Не в этом дерьме будет жить». «Да», — она говорила тогда очень уверенно, разделяла слова и будто бросала их с размаху в него, не увернуться. «Поверь мне, женщина всегда знает, от кого залетела. Он твой, не сомневайся. Витя в этом смысле до тебя далеко». Его бросило в дрожь. «А вдруг это правда?» «Нет-нет». «Не может этого быть. И что значит Витя в этом смысле до него далеко? У Вити, между прочим, 3 детей. Значит, и 4-й будет. Неудивительно». «Да, все так. Пусть Кристина ничего не выдумывает, не плетет глупых интриг. Зачем? Кому они нужны? Да она еще тогда что-то такое сказала. Надо вспомнить». И снова память подбросила те самые слова Кристины, ужасные. Да, сейчас они показались ему просто ужасными, стыдными, неприемлемыми. «А ты классный! Повезло, Наташке, что еще скажешь? Да если бы ты был таким богатым, как Витя! Ну ничего, мы с тобой еще возьмем свое, правда? Встретимся, когда я прилечу? Я придумаю, когда и где. Ведь ты же для того вернулся, чтобы со мной рядом быть. Сам так говорил. Буду всегда с тобой. Он так говорил, он так думал, совершенно искренне думал, но сейчас уже все по-другому, и будет все по-другому. И хватит об этом вспоминать, а то опять Наташа проснется, почувствует его смятение и тревогу. Хватит! Надо спать, спать и не думать больше об этом. Никогда не думать. С утра в воскресенье он ушел на рыбалку. Хорошо сосед позвал. Алексей Николаевич — большой приятель Григория Ивановича. Сам же Григорий Иванович пойти не смог, опять радикулит с вечера прихватил. Конечно, и не стоило бы из дома уходить в воскресенье. Получалось, вроде как испугался встречи с Кристиной. Ну да ладно. Как получилось, так получилось. Да может, она еще и передумает, и не придет, да и не его это дело вообще. Кристина пришла утром, в воскресенье. Наташа восхищенно всплеснула руками, увидев ее. «Ой, какая же ты красивая, какая загорелая! Выглядишь просто чудесно, и платье новое, модное, и прическа, да тебя просто не узнать! А очки? Ты глянь на мои очки от солнца!» — хвастливо улыбнулась Кристина. «Они, между прочим, $500 стоят!» «Чего-чего?» переспросила подошедшая к ним Любовь Сергеевна. «Вот эта пластмассовая финтифлюшка! $500, да ну! Быть такого не может!» «А вот и может! Это же последняя модель! Ты просто не понимаешь в этом ничего, мам! Тем более на островах без таких очков и не обойтись! Солнце очень яркое, видимо, мне их купил, и это еще недорого!» «Так $500, это ж если на рубли перевести!» «Это ж отцова зарплата за месяц получается, правильно я посчитала?» Никак не могла перестать удивляться Любовь Сергеевна. «Мам, ну не говори о том, чего не понимаешь», — отмахнулась от нее Кристина. «Для вас деньги — это одно, а для меня теперь совсем другое». И, повернувшись к Наташе, спросила небрежно: «Правда, загар у меня классный?» «Да, очень красиво. Ты как шоколадка теперь». С улыбкой согласилась Наташа. Любовь Сергеевна, однако, не разделила Наташиных восторгов, спросила осторожно: «А разве можно беременным долго на солнце быть? Вредно ведь, наверное. Куда Витя смотрел? Ведь нельзя!» «Мам, не тупи!» — снова сердито отмахнулась Кристина. «Закудахтала! Вредно! Нельзя! Я сама знаю, что мне можно, а что нельзя. Разберусь как-нибудь, ага!» «Ты как опять с матерью разговариваешь?» — с досадой спросил Григорий Иванович. «Что значит раскудахталась? Неужели нормально ответить не можешь?» Кристина промолчала, села на диван, поджав под себя ноги, огляделась вокруг. На лице ее было написано полное пренебрежение ко всем прозвучавшим вопросам. Наконец сказала тихо: «Господи, и как я тут жила?» «Прямо избушка на курьих ножках, честное слово!» Любовь Сергеевна с опаской глянула на мужа, видела, как ему все это не нравится, и проговорила с улыбкой: «Ну зачем же так-то уж, Кристиночка? Хороший у нас дом, что ты! Не хоромы, да, но для всех свое место всегда находилось. Лучше расскажи, как отдыхала. Интересно было?» «Хм, не то слово «интересно». Это совсем другая жизнь. Вам и не снилась такая. Виктор яхту снимал. Мы в открытое море выходили. Да что я буду рассказывать? Вы все равно не поймете». «А фотографии есть?» — тихо спросила Наташа, стараясь не замечать презрительного тона. «Есть, есть. Потом тебе скину, Наташ. Посмотришь на досуге с молодым мужем. Поздравляю вас, кстати. С меня подарок, я помню. Уже заказала Витя, он купит что-нибудь. Или просто денежку в конверте подарит». «А где Виктор? Почему ты одна, или он позже приедет?» «Нет, не приедет. Он сегодня с детьми встречается. То есть они к нему приедут. Я потому и ушла сегодня из дома, чтобы им не мешать». «А разве тебе самой не хочется подружиться с детьми?» «Да нафига?» Вполне искренне удивилась Кристина. «Нет, я вовсе этого не хочу. Мне его дети вообще по фэншую. У них мать есть, между прочим. Кстати, она сама и просила меня не лезть к детям. Так со мной разговаривала, будто я и впрямь на них претендую. Такая смешная тетка, боже ты мой, все никак успокоиться не может. Подумаешь, троих родила, прям подвиг великий совершила. Лучше бы за собой больше следила. Тогда, может, Витя ее и не разлюбил бы. А тебя, стало быть, вечно будет любить, да? С осторожной насмешливостью спросил Григорий Иванович. Конечно. Куда ж он денется? Вполне серьезно ответила Кристина, даже с некоторым удивлением, что за глупый вопрос, мол. И, помолчав, пояснила быстро, да он вообще с меня пылинки сдувает, на руках носит, нарадоваться не может. Покупает мне все, что захочу. Обещал машину купить, кстати. «Да какая машина? Тебе же рожать скоро!» Удивленно подняла брови Любовь Сергеевна. «Еще не скоро. Хотя мне Витя так же говорит». Досадливо поморщилась Кристина, но тут же произнесла бодро. «Но как только рожу, сразу сяду за руль. Я так и сказала Вите, ни днем раньше, ни днем позже». Любовь Сергеевна вздохнула, глядя на Кристину жалостливо, совсем еще дитя, мол. И Наташа, посмотрев на мать, проговорила осторожно, будто обращаясь к ребенку: «Ну что ты говоришь, Кристиночка, сама подумай, какой руль? Если ребенок еще маленький будет, нельзя так, не надо. Ты ж ему нужна будешь вся, без остатка. Тебе совсем будет не до машины. А завидовать надо молча, между прочим», — рассмеялась Кристина, будто Наташа и впрямь сказала что-то очень смешное. «Хотя я понимаю, конечно. Тебе-то такая жизнь не светит от слова совсем. А где твой молодой муж, кстати? Что-то я не вижу его». Он на рыбалку ушел. «Что, один?» «Нет, с соседом, с Алексеем Николаевичем». «О, уже и с соседями подружился, шустрый, однако». «И что, как вы живете? Пришелся зядя к дому, да? Вон, скоро рыбки вам принесет». Наташа улыбнулась, стараясь не замечать ее насмешливого тона, проговорила довольно: «Да, и рыбки принесет. Мы с мамой еще с вечера тесто поставили. Пироги будем стряпать. Саша ужас, как любит пироги с рыбой». «Фу, пироги!» — скривила губы в презрительной гримаске Кристина. «Как я уже отвыкла от всего этого. А что, муж-то любит тебя, Наташ?» «Любит. Очень любит. Я его очень люблю». «Ну-ну, я за тебя рада. Молодец! Быстренько ты подсуетилась. Даже не ожидала от тебя такой прыти, надо же!» Кристина еще хотела что-то сказать, но Наташа ее упредила, глянув в окно. «О, а вот и Саша вернулся, довольный такой. Видать, много рыбы наловил». Кристина кивнула, улыбнулась мыслям, сказала тихо: «Ну иди, стряпай свои пироги, а я пока к себе пойду, что-то мне прилечь захотелось. Надеюсь, моя комната еще свободна? Ты с молодым мужем где обитаешь?» «Так в моей комнате. А что, тебе плохо?» «Нет-нет, все нормально, говорю же, просто прилечь хочу». Лежа на кровати в своей комнате, Кристина прислушивалась к суете в доме. К возгласам Наташи, к довольному бурчанию отца, усмехнулась: «Надо же, какое семейное событие зять рыбки в дом принес! Просто идиллия, ни больше, ни меньше. Да если бы они только узнали, кого у себя в доме пригрели. Наверняка не до рыбки им было бы. Пойти все рассказать им, что ли? Хотя нет, не надо, вдруг Витя узнает. С них станется, они Вите все выложат. Они ж такие простые. Нет, пусть они так и не узнают никогда. Пусть это будет их с Сашей тайной. А что, весело же? Когда можно развлекаться их неведеньем, пусть, пусть, живут в нем, пока времени пришло, кто ж его знает, как оно все будет дальше». Она чуть не уснула, отдавшись мыслям. Потом услышала, как Саша прошел в Наташину комнату. Да, это его шаги. Быстро встала с постели, вошла к нему, даже не постучав. Он обернулся, увидел ее, улыбнулся, произнес тихо: «Привет, как дела? Хорошо отдохнула?» «Ха! Это все, что ты мне можешь сказать? Ты мне не рад, что ли?» «Почему? Я рад. Молодец, что пришла. Родители за тебя беспокоились. Ты ведь им не позвонила даже». «А тебе что за забота? Это ж мои родители, не твои». «Теперь и мои тоже, выходит». «А, вон в чем дело. Уже и в родственники записался. Да, понятно теперь, отчего у тебя такой счастливый вид. Неужели так семейная жизнь понравилась?» «Да, понравилось, а что?» «Да ничего. И про меня, значит, больше не думаешь? Или ты врешь все? Ведь думаешь, правда? Ну же, признайся!» «В чем я должен тебе признаться, не понимаю?» «Да хватит!» — вдруг рассердилась Кристина, топнув ногой. «Хватит уже передо мной счастливого молодожена разыгрывать! Да и какой смысл? Я же знаю, что ты женился на Наташке только для того, чтобы со мной рядом быть! Не мог же ты ее полюбить в самом деле? Она же... она вообще никакая!» «Твоя сестра прекрасна, Кристина. Я ее очень люблю. И прошу тебя, пожалуйста, не говори со мной больше об этом. То есть о том, что было меж нами. Давай забудем, хорошо? По-моему, мы оба теперь счастливы. Зачем ворошить то, что было раньше?» «Ах, вот даже как! А это ничего, что я от тебя беременна? С этим что теперь делать? Тоже забыть? Ну уж нет. От ребенка ты никуда не денешься, мой милый. Захочу, и будешь ему законным отцом. Вот возьму и сегодня же все Вите расскажу. И Наташке тоже хочешь? Ведь я могу. Ну, расскажи. А ты не боишься?» «Не боюсь. И хватит меня шантажировать. Тем более это неправда». «Это правда, Саша. Я знаю, что от тебя забеременела именно в ту ночь в Феодосии. И ты зря не боишься. Ты бойся, милый, бойся. Каждое утро просыпайся рядом с Наташкой и бойся. И новоявленных родителей потерять бойся. Представляешь, как они к этой новости отнесутся?» «Да перестань, Кристина, перестань. Ну почему? Почему ты такая?» «Какая? Ну какая, скажи?» «Почему ты не любишь никого? Доброту не ценишь, ведь они все любят тебя. Очень любят. Ой, только вот этого не надо, любят, как же! Вот в это уж ты не лезь!» «Но почему? Я не понимаю, они же тебя от детдома спасли. Я знаю, что говорю, я был там». «А я их просила такое благодеяние совершать? Или теперь до конца жизни им за это обязана?» «Глупая ты! Господи, какая ж ты глупая!» «А ты молчи лучше! Не надо мне проповеди читать! Ты лучше думай, во что вляпался, понял? Не забывай, что я в себе твоего ребенка ношу. Вот ты считаешь, что я сволочь, что родителей и Наташку не люблю, а на самом деле любить обязана. А ты сам! Разве не такая же сволочь, Саш? Ты подумай только, каково им всем будет узнать, зачем ты вообще тут появился? И что я от тебя беременна, чем ты лучше меня, скажи? Ведь ты их обманул, выходит. И чем ты лучше меня после этого?» Она не стала дожидаться ответа, повернулась, вышла из комнаты. Он сел на кровать, опустил голову, сильно потер лицо ладонями, будто пощечину получил. И улыбнулся, горько, сам виноват, что ж. И по делам ему, наверное. Надо было все сразу Наташе и родителям рассказать, а теперь как расскажешь? Теперь уж поздно. К обеду Любовь Сергеевна торжественно вынесла из кухни пирог с рыбой. Саша было схватился за нож, чтобы помочь разрезать, но она остановила его испуганно. «Ты что? Сынок, нельзя так, пирог с рыбой ножом не режут, сынок!» «Сынок?» — громко переспросила Кристина, рассмеявшись. И все посмотрели на нее удивленно. «Значит, зять уже и сынком стал, надо же! Выходит, он мне теперь братик. А почему вы моего Витю сынком не называете, интересно? Тоже бы усыновили до кучи!» Григорий Иванович только крякнул, и Любовь Сергеевна махнула быстро рукой в его сторону «Молчи!» и продолжила тихо поучать Сашу. «С пирога сначала снимают всю верхнюю корочку. Смотри, ее отдельно едят, а рыбку целиком себе на тарелку кладут. Вот так. Замечательные какие подлещики!» «А под рыбку и водочки не грех выпить, а, мать?» — спросил Григорий Иванович. «Нет, не грех. Саш, сынок, принеси там из холодильника». «Фу! Рыбой воняет противно. Как вы это едите, не понимаю. Я лучше уйду, пока меня не стошнило». Поднялась из-за стола Кристина. Лишняя я на вашем празднике жизни похожа. Пойду. Вите позвоню, пусть за мной приедет или такси вызовет. Хотя нет, не буду звонить, мне пока домой нельзя, там его дети. Лучше в своей комнате перекантуюсь». Никто ее удерживать не стал. Когда вечером Виктор вез ее домой, она пожаловалась ему сердито. «Больше вообще к ним не пойду. Бесит страшно. Деревня». «Эка ты про родителей-то. Нехорошо», — тихо возразил Виктор, покачав головой. «И ты тоже. Ты уж встречайся со своими детьми не дома, а где-нибудь в другом месте, окей? Хотя бы в доме у Маргариты». «А ты что, совсем меня не ревнуешь, да?» «Еще чего? К бывшей ревновать делать мне больше нечего. Тем более она мне не соперница. Ишь, размечтался ревновать, я его буду. Ага». «Хорошо, как скажешь. Только не нервничай. Тебе нельзя. И со своими тоже сама разбирайся. Не хочешь — не езди к ним. Твое дело». «Да, в этом ты прав. Это мое дело, мое. И не лезь ко мне больше с советами». «Хорошо, хорошо. Не буду. Успокойся. Не психуй, нельзя тебе».